Эпиграфы. Я абсолютно уверен в том, что через 1000 лет нашим миром будут управлять высокоинтеллектуальные машины. Такая революция будет возможна вследствие ошеломляющих достижений в области электроники, которые позволят помещать большие объемы памяти в искусственный мозг. Я думаю даже, что машины и люди будут составлять единое целое. Мы сформируем идеальный органический симбиоз. У нас также будет встроенная память, и мы будем загружать модули знаний в кору нашего головного мозга. Стивен Спилберг. ТВ-8, 201, ноябрь, номер 48, страница 6. Есть только две бесконечные вещи — Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен. Альберт Эйнштейн. Пролог. В мире было полно проблем, и у Брюса тоже. Этим утром ему никак не удавалось надеть ботинки, а ведь сегодня, учитывая скверную погоду, обещанную по прогнозу, они ему понадобятся, чтобы отправиться на охоту за информацией. Как подметил один внимательный философ, мир не только маленький, но и паршивый. Но выбирать не приходится, поэтому у Брюса, бывшего регбиста 40 лет, который еще мог бы играть в профессиональной сборной, была только такая территория охоты. Игрок, устрашающий второй линии Брюс, обладал необходимым ростом, весом и силой для того, чтобы забросить мяч в ворота противника, проходя сквозь стены. Брюс и теперь, работая журналистом в международной газете, финансируемой его другом Марком, сыном миллиардера, всегда умудрялся преодолевать любые препятствия. Брюс ненавидел дух современного мира и ошибочные идеалы, которые заменили здравый смысл. Одно лишнее слово, одна мысль, идущая вразрез с общепринятым мнением, и конец твоей карьере. По правилу большого пальца, если об этом не нужно говорить, не говорить. Примечание. Практическое указание, метод, а не строгое правило, которое действует в большинстве ситуаций и основан на опыте или общеизвестных вещах. Конец примечания. В этом-то и была проблема. Брюс был специалистом по лишним словам и неправильным мыслям. Непредсказуемый и неконтролируемый, он шарил везде с ужасающей эффективностью, не гнушаясь рыться и в мусорных баках, если это было необходимо. Когда он выходил на тропу войны, ни один лицемер дрожал от страха, так как статьи Брюса всегда поднимали много шума. Он прокладывал себе дорогу, обладая мощью быка и чутьем волка. Уже около года журналист продвигался по странному следу, который сулил еще невиданную ранее добычу. Пока обманывали простых людей, кто тем временем дергал за нити марионеток? Нужно, чтобы к собранному материалу невозможно было придраться. В противном случае вспыхнет критика, теория заговора. Идем дальше, тут не на что смотреть. Тихо-тихо, продолжаем вращаться. Брюс натянул ботинки с пятой попытки. Пазл складывался, но не хватало главных элементов, а в воздухе витал сильный запах, запах опасности. Нужно ли задавать себе вопрос, рискуя жизнью, кто на самом деле управляет нашим миром?